Глава третья. В библиотеке огромных апартаментов рода Волковых стояла тишина, слишком тяжелая и давящая. И она прекрасно подходила к настроению двух молодых мужчин, что сейчас пытались придумать, как им быть дальше. «Ты уверен?» — тихо спросил Артем, сидя в кресле и баюкая в ладонях бокал с коньяком. «Тебе точно это не показалось?» «Уверен», — тихо произнес Максим, сидя напротив него с точно таким же бокалом в руках. В отличие от старшего брата, он не стал наливать себе полный, а ограничился минимумом. Большим любителем выпивки Максим никогда не был. Он и сейчас бы от нее отказался, но хотелось хоть чем-то успокоить нервы. А напиваться, подобно старшему брату, желания он не имел. Прошли сутки с того момента, как умер их отец. Нет, мысленно поправил себе Максим. Прошли сутки с того момента, как Даниил его убил. «Уверен», — тихо повторил он. «Ты просто не видел его в тот момент. Даня пробудил реликвию. И... Тем, я даже не знаю, как это сказать. Он сильнее тебя. Это точно. Возможно, даже сильнее и отца. Я такого еще не видел. Даже у него. Может, ты ошибся?» Его прервал громкий женский вскрик, донесшийся до них из одной из комнат на третьем этаже апартаментов. И в этом вскрике не было ни грамма удовольствия или страсти. «А может, ты сам пойдешь и спросишь у него?» Не выдержав, взорвался его младший брат, ткнув пальцем в потолок. «Я стоял там и видел это собственными глазами. Лучше думай о том, что нам теперь с этим делать». Как бы ему сейчас хотелось, чтобы Артем что-то сказал, но Максим прекрасно понимал, что не стоит ждать от него помощи в этом деле. Скорее уж, старший брат будет ждать, что среднему придет в голову какая-нибудь гениальная идея, с помощью которой они смогут быстро найти выход из ситуации. Нет, кое-что они уже сделали. Доверенный и надежный врач осмотрел их отца. Естественно, о том, чтобы скрыть то, что сделал с ним Даниил, не шло и речи. К счастью, Волкову очень хорошо платили этому конкретному врачу, чтобы он написал в своем заключении именно то, что им было нужно. А его статус и репутация одного из лучших докторов в столице сделает свое дело. Тем более, что братья не собирались кому-либо давать смотреть на тело своего отца. В этом плане они были в своем праве. Официально об этом еще не объявили, но совсем скоро уже все будут обсуждать смерть одного из баронов Российской империи. Нет, будучи хорошим сыном своего отца, Макс не раз задумывался, что предстоит предпринять в случае его смерти. Все они знали о том, что он болен и долго не протянет. Но Максим понятия не имел, что делать в данной конкретной ситуации. И дело даже не в тех проблемах, что могут последовать за смертью их отца. Любой бы на их месте задумался о том, что делать, когда Алексей Волков наконец проиграет свою битву с болезнью. Именно старший сын должен был занять место отца, особенно с учетом того, что он являлся единственным ребенком, который смог пробудить реликвию рода Волковых. По крайней мере, так было раньше. И ни он, ни Артем не предполагали такого исхода. Двери в библиотеку с хлопком распахнулись. «Хер ли вы тут одни сидите?» — довольно ухмыляясь, крикнул вошедший Даниил, размахивая полупустой бутылкой коньяка в правой руке. Заметив в их руках бокалы, он недовольно скривился. «Чё, бухаете? А меня не позвали?» На лице Артема появилось гневное выражение. Едва он обратил внимание на наряд младшего брата. Даниил был одет в один лишь домашний халат, подвязанный поясом. В остальном же ни у кого не возникало даже мысли, что под халатом имелась какая-то другая одежда. Это было паршиво. Но не шло ни в какое сравнение с тем, чем занимался Даниил после того, как сделал то, что сделал. «Ух, а эта сучка оказалась той еще недотрогой. Всегда мимо меня молча ходила и динамила. А теперь все, добегалась!» Он зажал и хлебнул дорогой 30-летний коньяк прямо из бутылки. «Че хмурые такие?» «Да вот, Даня, думаем, что делать дальше», — осторожно начал Максим, но тут же оказался прерван старшим братом. «Тебе бы стоило заняться тем же самым, вместо того, чтобы насиловать служанок», — рявкнул Артем. «Так и будешь и дальше позорить нас. Еще бы свой член о занавеску вытер». Мы сидим здесь и пытаемся понять, как исправить то, что ты натворил, идиот. Вот это была ошибка. Максим едва не выругался. В отличие от Артема, он слишком хорошо знал своего младшего брата и сейчас прекрасно видел, что тот не только пьян, но еще и обдолбан. Расширенные зрачки, резкие движения. Он уже не раз это видел. «Я сейчас не понял, Тема», — протянул Даниил, по-хозяйски развалившись в кресле. «Ты, кажется, не догоняешь? Я не собираюсь думать о том, что делать. Вы будете этим заниматься». Его губы растянулись в улыбке. «Ах, да, еще кое-что. Теперь родом буду управлять я». Сказал он это спокойно и буднично, будто уже все решено. И если Максим обратил внимание именно на это, то старший брат моментально встал в стойку, когда почувствовал угрозу своему положению. «Ты совсем охренел?» — заорал он, вскочив с кресла. «Ты младший!» «И что?» — хмыкнул Даниил. «Кого это волнует, если власть принадлежит сильнейшему?» «А ты не зазнался ли?» — оскалился Артем, отшвырнув бокал, и тот разлетелся на осколки, врезавшись в стену библиотеки. В стороны от Артема начали распространяться маслянистые темные тени, точно так же, как и в тот раз, когда он осадил своего младшего брата. Да только вот в отличие от Максима, Артем просто еще не понял, что ситуация кардинальным образом изменилась. Это выглядело так, словно кто-то выключил свет в помещении. Просто в один момент весь мир вокруг них затянула непроглядная тьма, столь насыщенная, что поглощала весь свет вокруг себя. Даже яркие лампы на потолке сжались до крошечных точек. И это не шло ни в какое сравнение с силой Артема. Максим ощутил, что пытается вжаться в кресло, когда увидел их. Тысячи голодных глаз, что смотрели на него со всех сторон, следили за каждым движением, словно ожидая момента. «Кажется, ты еще не понял, Артем!» — расхохотался Даниил, раскинув руки в стороны. «Власть! Власть у того, кто сильнее! И теперь эта сила моя! Моя! И вы будете делать только то, что я вам скажу!» Максим нервно сглотнул, застрявший в горле ком. «Даня, ты не понимаешь, Артем следующий в линии наследования», — попытался объяснить он младшему брату. «Он старший сын нашего отца». «Да мне насрать!» — едва ли не по слогам проговорил Даниил и сунул руку в карман своего халата. «Можешь забирать себе этот дурацкий титул. Мне он в хрен не уперся». Достав оттуда бумажку, он бросил ее Максиму. «На! Я написал. Можешь сказать, что это новое завещание нашего тупорылого папаши. Я там даже печать его кольцом поставил». Присмотревшись, Максим действительно увидел на бумаге сургучную печать родового кольца их отца. «Ты что, вскрыл его сейф?» «Ага, как два пальца обоссать!» — хохотнул Даниил, парой глотков опустошил остатки коньяка в бутылке, а затем просто бросил ее в воздух. Тотчас же появившаяся из темноты звериная пасть, без какого-либо отчетливого силуэта, раскрыла зубастый рот и проглотила бутылку. Увидев это, Даниил усмехнулся, а затем по-пижонски щелкнул пальцами. Окружающая братьев темнота тут же рассеялась, вновь оставив их посреди библиотеки, обливающихся потом от страха. «Теперь все будет так, как скажу я. Хочешь быть бароном, братишка? Да пожалуйста, сколько тебе влезет. Управляйте делами и бизнесом семьи. А я буду делать то, что хочу. И не буду клянчить деньги у отца, как раньше. Сколько захочу, столько получу. А теперь идите и займитесь делами», — улыбнулся младший брат, идя к выходу из гостиной. «А я пока вернусь наверх к этой крикливой сучке. Хватит с нее отдыхать». Артем вместе с Максимом смотрели в спину удаляющемуся младшему брату. Оба стояли и, хоть и старались этого не показывать, тряслись от страха перед тем, кого всегда считали ничтожеством. «Мы должны были сделать это раньше», — прошептала Марина, покосившись в сторону сидящего за столом прокурора. «Нет». «Саша, ты не...» «Нет», — уже куда тверже, но по-прежнему, не повышая голоса, ответил ей. И если бы мы сделали это сейчас, то наше ходатайство бы развернули и вернули нам в руки еще до того, как ты объяснила бы ей суть вопроса. А для того, чтобы подать его во время процесса, нам нужно, чтобы основание стало известно уже после того, как суд начался, — зашептала она мне в ухо. Если мы подадим его после начала процесса, то шансы на то, что его примут, еще ниже. Ну, тут она права, спорить не буду. На самом деле она практически дословно процитировала положение. Ну ладно, не дословно, но суть верна. Но все равно я ее остановил. Скворцова была готова еще вчера вечером нестись к судье с ходатайством для отвода прокурора. И я ее понимал. Снять Стрельцова с дела, возможность этого стоила риска. Более того, это был хороший шанс развернуть процесс в нашу пользу. И именно поэтому я не позволил ей это сделать. Просто не дал ей закопать эту возможность в землю собственными руками. Сделая она это так, как собиралась, и ее порыв ушел бы в никуда. «Успокойся. Я знаю, что делаю». «Всем встать!» — громко сказал пристав. Мы с Мариной поднялись со своих стульев. Рядом с ней встала Яна. Сейчас Новикова выглядела куда лучше. Здесь ей хотя бы разрешили надеть нормальную одежду, а не костюм из ЦПЗ. Уже знакомая мне судья вошла в зал и прошла вдоль рядов к своей трибуне. А я пытался подавить мучающий меня мандраж. «Какого черта? Я столько раз был в местах, подобных этому, что и не исчесть, а сейчас стоял и нервничал, будто впервые тут оказался. Хотя, наверное, теперь можно было сказать и так. В конце концов, для нового меня это впервые». Быстро огляделся, посмотрев сначала на стоящего поодаль от нас за своим столом Стрельцова, затем и на сидящих на отдельных местах присяжных. 10 человек. Все простолюдины. Каждый выбран случайно, путем жеребьевки. И я их уже ненавидел. Всегда ненавидел присяжных. Незнакомых людей, которым предстояло решать судьбу моего клиента. С одной стороны, они его не знали, что в теории обеспечивало непредвзятость мнения. Но с другой, я точно так же ничего не знал и о них самих. Кто гарантирует, что они смогут действительно вынести справедливое решение о судьбе незнакомого им человека? Правильно, никто. И единственные, кто мог склонить чашу весов в пользу Яны, были лишь мы с Мариной. «Итак», — произнесла судья, сев на свое место, — «предлагаю начать. Прошу представителей обвинений и защиты подойти ко мне». Я подмигнул Марине, когда та вставала, и получил в ответ короткую, но несколько вымученную улыбку. Скворцова подошла к судье и встала рядом со Стрельцовым. «Обвинение запрашивает 20 лет для обвиняемой. Это так?» «Да, Ваша честь», — все тем же хорошо запомнившимся мне спокойным и холодным голосом произнес Стрельцов. «Максимально возможный срок». «Насколько я знаю, обвиняемой была предложена сделка. 10 лет колонии общего режима за признание вины». «Мы отказываемся, Ваша честь», — твердо сказала Марина. «Наша подзащитная невиновна». Судья поджала губы, вздохнула и закрыла лежащую перед ней кожаную папку. А я мысленно улыбнулся. «Молодец. Хороший адвокат никогда не назовет своего подзащитного обвиняемым. Даже мысли об этом допускать не должен». «Что же, тогда предлагаю начать», — проговорила она. «Можете вернуться на свои места». Как только Марина и наш визави вернулись за свои столы, удар деревянного молотка по площадке ознаменовал начало нашего сражения. «Я сказала, что хочу, чтобы ты его уволил», — рявкнула разъяренная фурия, что ворвалась в его кабинет всего несколько секунд назад. Позволив себе обреченно вздохнуть, Роман закрыл свой ноутбук и посмотрел на стоящую перед ним сестру. «Что на этот раз, Настя?» — спросил он, мысленно проклиная отца с его хитрыми планами, что поставил его в это проклятое положение. «Что?» — рыкнула она. «Что на этот раз? А того, что он хамит мне при каждом удобном случае, тебе недостаточно? Рома!» «Ты мне уже на это жаловалась». «Я не жалуюсь. Я возмущена. Ты и дальше будешь позволять какому-то простолюдину так со мной разговаривать? Я твоя сестра или нет, в конце концов? Меня посадили заниматься бумажной работой. Меня!» «А, понятно», — подумал он. «Похоже, вот и реальная причина подъехала». «Прости, пожалуйста, но если я не ошибаюсь, то это вообще-то твоя работа», — напомнил он ей с таким ощущением, словно поливал горящий костер бензином. «Ты сама настаивала, что хочешь проходить практику в фирме отца. Тебя сюда за уши никто не тянул». «Я собираюсь стать адвокатом», — перебила его сестра. «Адвокатом, Рома, а не канцелярской крысой. Почему из всех отделов меня засунули в эту поганую дыру? Почему мне не дали самой выбрать тот отдел, который я хочу?» В этот момент Роман почти ожидал, что сестра зло затопает ножкой, как часто делала в детстве. Но на самом деле это уже переходило любые границы. Может быть, отец действительно прав, и с нее надо сбить спесь? Разбаловал он ее? А кто подойдет для этой цели лучше, что абсолютно игнорирующий какие-либо авторитеты Рахманов? Оставалось только надеяться, что в какой-то момент он не доведет ее до белого коленя, и Настя просто не воткнет ему нож в сердце. «Настя, а с чего ты взяла, что кто-то позволит тебе выбирать то, чем ты хочешь заниматься?» Кажется, его вопрос заставил ее опешить. «Что?» «Что слышала?» — резко произнес Роман. «Ты, видимо, забываешься. Тебя взяли сюда потому, что ты хотела пройти практику именно здесь». «Хорошо. Ты хотела, ты получила. Но я не могу понять одну вещь. Почему ты вбила себе в голову, что все будут плясать вокруг тебя?» «Потому что папа, может, хватит уже прикрываться отцом, Настя!» — отрезал Роман. «Ты хочешь получить опыт реальной работы? Хорошо. Иди в отдел, куда тебя направили из отдела кадров, и получай его там». «А я буду молить Бога, чтобы ты не узнала, что это я попросил, чтобы тебя туда отправили», — подумал он. «Я пришла для того, чтобы получить опыт, а не для того, чтобы заниматься тупыми бумажками», — рявкнула в ответ Анастасия, но этот удар сразу же ушел мимо цели. «Добро пожаловать в реальный мир, Настя. Наша работа на 2/3 состоит из возни с этими, как ты сказала, тупыми бумажками. И тебе предстоит заниматься ими наравне со всеми, если только ты не хочешь вылететь отсюда». Тут ему в голову пришла отличная идея. «А знаешь что?» — вдруг вскинулся он и потянулся к телефону. «Давай позвоним отцу. Пусть он нас рассудит». «Стой!» — быстро сказала она, глядя на телефонную трубку в его руке. «Не надо!» «А чего так?» — удивился Роман. Действительно удивился, потому что он ожидал, что сейчас она лишь посмеется над ним и скажет, мол, давай, звони папе. Настя не хуже его знала, кто в действительности был самым любимым ребенком в семье. Так что эта ее реакция его крайне удивила. «Не надо звонить папе!» — едва ли не скрипя зубами, произнесла Анастасия. «Может быть, ты прав?» «Серьезно?» Роман даже не сразу понял, что сказал это вслух. Спохватился, зная характер сестры, но, кажется, пронесло, и она просто не заметила этого. «Так чего ты от меня хочешь?» — спросил он ее, окончательно растерявшись. «Я хочу, чтобы ко мне относились как к равной!» — неожиданно заявила сестра. «Я пришла сюда для того, чтобы работать». «Так работай!» — развел он руками. «Так я и хочу, Рома! Но вместо реальной работы меня сажают за бумажки!» «Настя, ты опять начинаешь. Если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как равную, может быть, стоит начать вести себя с людьми по-человечески?» — предложил он. «Не мешать их с грязью при первой же встрече, я имею в виду. Я пригласил Александра, чтобы познакомить его с тобой, потому что вам предстоит работать вместе. А ты нахамила ему в лицо, едва его нога пересекла порог моего кабинета». «Господи, Рома!» — закатила глаза сестра. «Я не имела в виду, что буду работать с этим отбросом. Какое мне дело до того, что думает этот дворняга? Я имела в виду отца и других его коллег, аристократов, Рома, людей одного с нами уровня». Нет, она точно издевается. Или просто не хочет понимать. Роман готов был прямо сейчас на что угодно, лишь бы этот тупой разговор прекратился. «Рот закрой». «Что?» «Я сказал, закрой рот!» Уже потеряв терпение, рявкнул он. «Если ты не забыла, то Рахманов спас мне жизнь. Буквально!» «Да какой я разрешал тебе говорить?» — отрезал Роман, вставая из-за стола. «Кажется, нет. Еще раз повторяю, так что слушай внимательно, Настя, потому что второго раза не будет. Я не собираюсь плясать под твою дудку, как ты делала это с Артуром, Кириллом или отцом. Тебе это понятно?» «Рома, я не договорил!» — рявкнул он, ударив ладонью по столу. «Этот, как ты его назвала, дворняга, спас мою жизнь. Он мог сбежать, мог сделать все, что угодно. Но он остался там и сделал то, что сделал. А затем рисковал еще больше, чтобы добиться справедливости для дорогого мне человека. И не тебе судить или оскорблять его. И мне плевать на то, что происходит между вами. А теперь пошла вон с глаз моих и делай свою работу, Анастасия. И если тебе что-то не нравится, иди и жалуйся отцу. Посмотрим, что он скажет». Она была в ярости. Глаза пылали гневом, губы плотно сжаты. «Я поняла», — прошипела наконец сестра, а затем развернулась на каблуках и вышла из его кабинета, хлопнув на прощание стеклянной дверью так, что та аж зазвенела. Как не разбилась, вообще непонятно. Роман позволил себе еще пару секунд постоять в тишине, а затем рухнул обратно в кресло. «Как же все было просто всего 2 месяца назад», — подумал он, качая головой. «Никаких скандалов и проблем. Спокойная работа, где единственной его заботой были привычные дела и жадные до денег клиенты. Оставалось надеяться, что дальше будет проще, и что Александр и Анастасия просто не поубивают друг друга. Такой исход отца точно не порадует».